Прилив психической энергии к любому органу тела может быть остановлен, и энергия из этого органа изъята и направлена в солнечное сплетение для распределения по другим частям тела. Половая энергия регулируется таким же образом, и все эксцессы этого порядка останавливаются волей. Овладение огненной энергией необходимо потому, что ее рост и бесконтрольное сосредоточение или приливы могут вызвать нежелательные явления самого разнообразного свойства. Также можно отвлекать ее и от мозга, когда он перенапряжен до такой степени, что это служит причиной бессонницы. Воля может управлять потоком психической энергии, устремляя ее в те органы тела, которые нуждаются в ней. Каждое заболевание и каждое неуравновесие можно лечить психической энергией. Оружие это обоюдоострое, ибо необузданная она овладевает человеком и делает его рабом тех неизжитых в нем свойств или слабостей, в которых она начинает усиленно проявляться. Энергия эта сама по себе ни хорошая, ни плохая, ни добрая, ни злая. Таковой делает ее светлая или темная воля человека. И тогда огни творящий превращается в огонь поедающий. Огненная стихия требует овладения ею, иначе к ней лучше не подходить. Бешенство огненной энергии, необузданной и неподчиненной, порой проявляется в чудовищных крайностях и эксцессах всякого рода, управить которыми их жертвы уже не в состоянии. Всякий опыт сознательного подчинения психической энергии воли полезен необычайно.